Алло, я слушаю вас. Да, Александр, да, слушаю вас, говорите. Да, вы меня хорошо слышите? Да, слушаю вас хорошо. Вы слушайте, меня зовут Евгений Вольнов, и я порнограф. Я вот увидел ваш ролик, да, где вы говорите о том, что вы объявляете войну всем порнографам, которые выкладывают порно-ролики да. в интернет. Но послушайте, да. вы, наверное, забываете самое главное, что я произвожу продукцию, которая максимально востребована в интернете. То есть большая часть интернет-трафика, большая часть всех денег в интернете – это порнография. То есть это целая индустрия. Я понимаю, но прокуратура, да, органы правопорядка разберутся. Через 30 дней мне дадут ответ. Возможно, они уголовное дело или нет. Это уже... Послушайте. Причем здесь прокуратура? Я вас слушаю внимательно. Мы же говорим сейчас не об этом. Вот смотрите. Как я понимаю, у вас... Почему? Во-первых, там присутствуют жестокие пытки людей. Объясните мне, ну, это все, это постановочно. Это постановочно на самом деле. Естественно, это ну, не настоящее. Это надо проверять, постановочно это или нет. Извините меня. Слушайте, а вам что конкретно? Вы не удовлетворены? То есть, Александр, вы начали дрочить и не кончили? Или в чем дело? Не понимаю. Нет, понимаете, в чем дело? У меня есть дочь, которой 5,5 лет, ей будет 6. То есть вы хотите дочь отдать к нам в бизнес, так сказать, нет, модели, чтобы она работала? Я не да? хочу, я моей дочери нечаянно выскакивает на планшет, извините меня. Я не хочу, чтобы моя дочь развращалась. Я вам объясняю. Вот и все. Я объясняю. Если вы хотите, чтобы ваша дочь не развращалась, у вас есть два способа. Первый, поставить ограничение на свой роутер, да, ограничитель, так называемый фаервол, и защитить ребенка от ну, какой-то части контента, хотя вряд ли получится. Я вас понимаю, но я не обязан это делать. Я доверяю интернету. Я вам объясню. А вот это вот неправильно, потому что в интернете таких значит, личностей, как вы, не жалуют. Да? То есть в интернете никому не интересно, какой там значит, таксист подарил своей маленькой дочке планшет, дешевый. Во-первых, я не просто таксист, я старший лейтенант запаса, имею право говорить все, что угодно. Так мое вот, личное дело. Таксист, вот слышишь, ты купил дешевый планшет и не удосужился настроить безопасность для своего ребенка, а тебе удивляешься, почему ему выскакивают порно-ролики. Ну, так это твои я проблемы. Понимаете, и прокуратура, и я с прокуратурой медь, надо будет, мы с прокуратурой в Москву поедем, да? И будем там писать заявление еще раз, я там напишу в Москве лично. Вот, если здесь не дойдет, вот такой я человек, понимаете? Мне бесполезно Александр, что-то затирать. Александр, послушайте, у меня в Москве все схвачено. Поэтому ваши заявления. Понимаете, вот ваши как вас зовут? Заявления. Меня зовут Евгений, я же сказал вам. Вашими заявлениями Евгений, можно просто да? подтереться. То есть они никому не интересны. Подтереться, да? Вот, короче, смотрите, можно я вас сейчас аккуратно предупрежу? Просто аккуратно. Давай. Вы смертный же человек, смертный человек вы. Ну, не знаю, всякое может быть. Молодой человек, да, Евгений, да, извините, пожалуйста, вы смертный человек. Так. Вот когда вы умрете, да, знаете, куда вы попадаете? Там ну. башку ломают, это хорошо. Никуда. То, что у вас все схвачено, подождите. Сейчас, вот разговор сейчас серьезный. И да. вы меня слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Вот да. эта качка, да, ваша качка, которую вы осуществляете, да, с людей. Я человек, который встанет за все здесь на земле. И я здесь стою крепко на земле. Думаете, что вы говорите? Скоро. Слышь, ты скоро в нее ляжешь крепко, если не успокоишься. Молодой человек, в аду, тебе башку сломает дядя сатана, понимаешь? Башку он тебе там заломает. Что ты несешь? Какой ад? Какой это? Ты что, ебанутый? Спокойно. Ты не знаешь, что с кем разговариваешь. Я тебя культурно предупреждаю. Культурно. Я смерть не боюсь. Мне не страшно, да, ничего, так, понимаешь? Ты сказал, что у тебя дочка. Да, но я не боюсь за свою дочь. Даже если что-то с ней так, случится, подожди, да, ты что-то, сейчас да? сказал, ты сейчас сказал, что ты боишься, что твоя дочка увидит порно-ролик, где кто-то ебется, и она развратится. То есть ты считаешь, что 5-летняя девочка может ну, немного намокнуть при просмотре порнографического ролика? Она растет, она, понимаете, она будет расти. Она растет, понимаете, организм человеческий растет. И я не хочу, чтобы в росте организма присутствовало то, что ему не нужно, понимаете? А тем более моей дочери. Смотри, дочь видит, как ты с женой ебешься, скажи мне? Я живу в Разлёсах, вот, и живу сейчас у родителей. Ну ты вот успешный, успешный, молодец. Я, понимаете, принципе, меня удивлен... меня жена достала, да, достала, я долго ругался, долго скубались, мы бились там, короче, чего-то не было, да, я уходил из дома постоянно. Постоянно меня все достало, да, это моя жена, я даже ебать не хочу, вот и все. И дрочить тоже уже не хочу давно. Между может прочим. Быть, послушай, я просто могу посоветовать, может быть, ты не нашел свой тег, может быть, у тебя нету нужной тебе тематики, нужного тебе сеттинга. Ведь мне, нужна, много... мне нужна женщина, понимаете, мне нужна женщина, которая меня будет понимать. Ну, а кому нужен, вот это... скажи, пожалуйста, кому нужен сумасшедший долбоеб, который бегает в прокуратуру и пишет заявление на порнографов? Ну, у меня жена, понимаете, она меня уже долго, да, долго мы с ней сначала поженились, все было нормально. Она мне еще на свадьбе, да, когда мы сидели без своих родителей, вот, вот я сейчас у себя дома, у родителей хожу, да, в зале сидели, она мне еще тогда сидела, да, мы с ней только поженились за столом. Я все культурно, тут уходил ее родителей, она села, я ей культурно сказал, все по-культурному, она мне сказала, ты что, меня трогаешь, понимаешь, что меня трогаешь, я тебя что, это что, блядь. Я женился по залету, понимаешь, на ней. Я, мы с ней переспали, да, у нее в квартире, там, на матрасах, понимаешь. И покончил геля у нас, нечаянно, когда я даже не понял, что я кончил, понимаешь. Кончил ли я вот задаю этот вопрос, да, кончил ли я, когда ебал Ольгу, понимаешь. Кончил ли я. Хороший вопрос у нас на повестке дня намекнулся, да. Не находишь, а? Ну, ты знаешь, это достаточно забавно, учитывая, что... А дочка с женой, да, я надеюсь? Дочка с женой, да, но я теперь уже туда не хожу к ним. Не хожу, понимаешь, не хожу, так, меня заебало все. Конечно, кому ты там нахуй нужен, ебанувшийся... Я там нахуй не нужен кому, честное слово, да я и сам знаю. Так, я просто забил хуй, понимаешь, свой хуй взял, заколотил. Так, заколотил, значит, да. Заколотил на дочь, теперь, потому послушай, что дочь с женой. Мой, ты же мой клиент теперь. Теперь жены у тебя нету, бабы у тебя нету, значит, тебе нужна помощь порнографа, человека, который обеспечит тебя продукцией, который позволит тебе периодически сбрасывать сексуальное напряжение. Так что ж ты жалобу? Я это все знаю. Пишешь? Короче, мы с моими друзьями, да, с моими друзьями оттуда, да, у меня друзей много оттуда сверху. Ага. И у меня их дохуя и больше. Больше, чем я у тебя. Заметил, может, я даже я не добавить. Ко мне прилетают, я заметил, меня хотят забрать, но, понимаешь, вопрос времени, да, когда это все, когда все сядет на землю, это решаешь послушай. Не ты, решаешь так, а да, здесь кто-то сядет. Ты понял? Здесь будет такая разборка. Смотри, понял, да? Ты понял, главное, кто это такой вообще, а? Я тебе объясняю. Главное, чтобы когда твои друзья сверху прилетели, они тебе анальный зонд не вставили, как Карлману. Короче, есть, понимаешь, я тебе культурно скажу, есть кое-что, да, есть сила, да, которая, я повторяю всем еще раз, которая меня держит, понимаешь, держит раз и помогает мне, да, определенно, воскресать, да, мне даже башку срубит, я воскресну, я тебя просто предупреждаю культурно, да, ты культурно, я не боюсь пули, я пули не боюсь, я воскресаю по-своему, понимаешь. У меня святое воскресенье, мое святое воскресенье, наступает по-своему, да? Так, каждый раз, утром? Когда меня убивают. А, каждый раз, когда убивают? Слушай, так может ты... Да, мне это... нравится. Какой-то... И мне нравится воскресать, понимаешь, по-своему. Но не в других планетах, не в других мирах. Под этим может... гандоном пусть сосут хуй, понимаешь, в других мирах. Придут, на колени встанут, когда они у меня отпасут, тогда сядут. Вот и все. Привет вам всем. Сань, слушай, ну если ты постоянно умираешь и возрождаешься, может быть, ты на самом деле Том Кукуруз? Что еще раз? Может быть, ты Том Кукуруз? Он тоже, знаешь, как... любитель... Кто такой Том Кукуруз? Том Кукуруз — это актер, который играет главную роль в фильме «Грань будущего» — «Age of Tomorrow». Там тоже главный герой, он постоянно умирает. И потом опять возрождается. Не, я не такой, понимаешь? Не понимаешь, такой, в чем такой, дело? Да. Меня убивали, да, убивали в течение моей жизни. Кто? Кто тебя убивал? Назови имена этих сволочей, этих убийц. Кто? Понимаешь, имен, я не знаю. Ага, тут разборка такая. Ты... Короче, в деле сатана, слушай внимательно, сатана. Так. Бог, да? Бог, так. Которого нету. Понимаешь, о чем разговор? Кто я такой? Какие вопросы я буду решать дальше там? Меня хотят забрать для решения вопросов дальше. Но вопрос в чем? Вопрос, кто выбирать? Кто? кто будет забирать? Нужна летающая тарелка, грубо говоря, да? Грубо. Так. Грубо. От кого? А от кого, во-первых? От кого? Кто мне ее даст? У меня ее нету. А так, но, подожди, а с чего ты взял, что тебе кто-то ее должен давать? Ты кто такой, чтобы тебе ее кто-то давал? Короче, слушай меня внимательно. Во-первых, да. Разговор у нас с ними был такой. Значит, они говорят то, что я могу сделать летающую тарелку здесь, да, на земле сам. Но, этого не должен видеть никто. Раз. Второе. Ты сам понимаешь, что здесь на земле все открыто вышло, да, до определенной точки, да, вывезло, да, это, надеюсь, понимаешь меня, о чем я говорю. И тот, кто это все здесь натянул, да, грубо говоря, он знает все, и он здесь хозяин всего, тебя, меня, моего ковра, на котором я стою, хозяин моих тапочек. Он здесь, но он не видит, и он здесь хозяйничает, он решает, когда дверь закрыть, а когда ее открыть. Да, я тебя понял, но, смотри, Саня, смотри. Но. Если ты путаешь хуй с трамвайной ручкой, то с чего ты взял, что ты знаешь, когда они прилетят? Объясни. Да, вопрос в следующем заключается. Смотри, значит, дата приземления, да, вот этой всех сатанинских слот, допустим, да, ну ты меня видишь, да, как он мне показывал через окошечко вот этот слотик. Ну да, да. Раз, короче. Понимаешь, да, о чем вот эти кораблики нам гласят? Да, понимаю. Кто такие кораблики? Во-первых, слушай меня внимательно. Да. Вот эти кораблики мне очень понравились. Вот за эти коры я предъявлю любому, понял? Знаешь, слушай, почему? Вопрос такой, Сань, подожди, а справку тебе уже выдали? Какую? Ну, о том, что ты как бы, ну, что ты антиэкстрасенс, и что ты немножко ебанутый. Справку мне не выдавал никто. Сань, я тебе советую, честно тебе хочу сказать, я тебе советую, во-первых, сходить, значит, к доктору, пообщаться с ним на тему корабликов, на тему того, что ты видишь и так далее. Кораблики у тебя будут скоро, дружочек, пирожочек, понял? Нет, кораблики уже... У меня корабликов... Кораблики у тебя скоро будут. Ты меня послушай серьезно, я тебе серьезный разговор с тобой веду. То, что я в прокуратуре написал, я написал. Уже это сделано, понимаешь? Так а мне уже, послушай, как только ты это принес в прокуратуру заявление, мне поступает звонок, говорят, опять этот Токарев долбоеб приходил. Я говорю, ну порвите заявление, они такие, хорошо. Порвали уже? Не, ну честно, честно, давай как мужики разговаривать. Иначе ко мне мужики тоже обращались, но они съебались, пидорасы ебаные. Потом опять прискакали, блядь, ко мне со своими вопросами, мужики, блядь. С мужиками я тоже общаться умею, понимаешь меня? Мужик, если ты, давай по-мужски общаться. Да ты не съебайся никуда, не надо мне тут грозить хуйней всякой. Понимаешь, о чем мы с тобой разговариваем? Да. Если ты мужик, да? Да. Я тоже мужик, давай тогда по-мужски разговаривать. Давай, давай. Давай, не вопрос, я готов. Только съебаться никуда не надо. Так эти гандоны съебались от меня. Понимаешь, о чем ты ведешь? Послушай, послушай. Ну, то, что ты говоришь, это бред сумасшедшего. Ты сумасшедший. Я не сумасшедший, я разумный человек. Я закончил Тольяттинский филиал военно-инженерно-технического университета. Тебе там, видимо, голову, тебе, видимо, там голову и отбили. Во-первых, головой я один раз ударялся, да? Очень сильно. Но это было так бы, ну, давно. Когда еще, как бы, ну, давно было, скажу. Вот. Ну, я, да, у меня дочь, да. Родители вот тут у меня живут дома, да? Вот. Я с родителями, бабушка у меня в Волгограде отцовская, вот, осталась. Сейчас ей 87, что ли, лет, или 86, я точно не помню. Вот. Я как бы тоже живу, вот во рту что-то пересекает. Можно пивка глотнуть? Угу, я давай, пивко сейчас взял. Ну, я понял, да, как бы куда же без пивка. Ну, вот мне рот опять начинает уроды сушить, наверное. Но я сейчас пойду перекушу. И скап обниз, перекурил, но не поеду на машине, потому что я за руль пьяным больше не сажусь. Так, я думаю, пивком не поможет. Спасибо за то, что делаете. Всегда вас уважал за это. То есть ты теперь не, уже... Как мужики... Подожди, то есть ты теперь уже нормально относишься к тем, кто делает порнуху? Короче, вопрос мы будем решать. Нет, честно, как мужики, сильно порвали или нет, вот скажи мне честно. Ну, что? Заявление порвали или нет? Конечно, порвали, естественно. Я же сказал порвать, значит, порвали. Я понял, хорошо, хорошо. Хорошо, тогда, если порвали заявление, я уже пью пиво, можешь меня поздравить, хочешь пить премию. Если хочешь, с тобой выпьем пиво. Так нет, послушай, ты то, что ты пьешь, ты думаешь, что это пиво, на самом деле это ослиная моча, которую в том месте, где ты живешь, пытаются выдать за пиво. Ну, я понимаю, что тебе нравится ослиная моча. Подожди. Потому что у тебя просто выбора, нет? Подожди, мне просто пиво нравится. Я всегда со своими друзьями пью водку, да? Пью казахскую водку, у нас здесь по 100 рублей. Могу тебе лично привезти в подарок. Казахскую водку. Мне водка... 100 рублей, кстати. Слушай, а сумасшедший? Подожди. Не нужна. Нет, подожди, я тебе как мужик говорю. У нас реально здесь, реально, в Камышине, вот через Волгу казахи, да? Казахскую водку тащат. Поленка появилась, короче... Водка, слышь, из Кумыса есть? Короче, из Кумыской, по-моему, нет. Еще, сейчас про казахскую, извини, договорю тебе. Короче, 100 рублей штука стоит. Берут ее по 75 или по 70 рублей в Казахстане, но... Здесь через Волгу у нас район Николаевка, там мне сказали, что делают паленку, да? Паленая водка, короче. Вот, и вроде бы, как бы, здесь Камышин ее толкает. Мы пили с друзьями казахскую водку. Подожди, стой, это неинтересно, послушай, Давай мы с тобой договоримся, вообще тебе деньги нужны? Короче, смотри, вот популярно объясняю, по-человечески. Ты человек же? Ну да. Органы человеческие у тебя? Ну вроде бы человек, да. Честно. Вроде бы. Ну рептилоид может быть, наверное, не знаю. Подожди, разговор серьезный. Ты человек сам или да, нет? Да, конечно, человеку. Скажи мне серьезно. Что? Я с тобой не хочу, потому что ты сам знаешь, о чем сейчас разговор идет. Конечно, если серьезно. Если ты человек, да? Ну. Если ты человек, да? Реально. Ну. То я готов пожать тебе руку. Я посмотрю. Как ты мне будешь сжать руку? Послушай, 100 тысяч рублей тебя интересует сейчас? Я еще хочу сказать тебе. Короче, смотри, я живу с родителями, здесь трехкомнатная квартира. Кожаный диван, один диван кожаный, не помню, сколько стоит, вот диван 30, ну, допустим, смотри. Короче, сама хата, я сражусь с родителями. Родители платят за квартиру. Платят они 4700 рублей. Ну, так, грубо, то пятерку может, без заплатят. Вот, я живу здесь. Меня, в принципе, моя жизнь устраивает. Как бы я знаю, что я буду жить пока, хорошо, да, временно. 150. Подожди, мы не торгуемся. Я тебе просто объясняю, как я живу, да, как человек, как я живу. Я рассказываю, что у меня вот эта жизнь здесь, вот в Камышине, да, В этой квартире, слушай внимательно, в этой квартире. У меня Лада Приора, А846 ГТ, да? 134 регион. Да кому это интересно, нет? Придурок? Вот, Приора стоит 400 штук. 400, 395, 100. Так, у меня хорошо. Там стоит газ оборудование. Не там. Слушай внимательно. Подожди. Стой, я тебе хочу предложить деньги не за твою машину. Я не хочу тебе что-то покупать. Я хочу предложить тебе выгодное, так сказать, вложение. Вот смотри, ты сказал, что ты, ну, чисто случайно, по залету, да, женился. Так? По залету, да. Ну, то есть в твои планы... Правильно. В твои планы, у тебя не было стратегических планов, и в них не входило рождение ребенка. Смотри, ты сказал, сколько сейчас твоей дочери? 5,5, ну, 6 будет. О, 6. Ну, смотри, уже скоро начнет формироваться все. В принципе, у нас есть модели из 9 лет. Работают девочки, то есть нормально. Они просто сейчас очень быстро формируются. То есть раньше там девочки надо было... Алло. Связь сорвалась, что-то звук пропал, извиняюсь. Так вот, я тебе объясняю, что как бы, ну, раньше девочку для того, чтобы ее можно было уже снимать, ну, в нашем бизнесе, да, надо было ждать там, хотя бы до 13 лет. Хотя бы, да. Сейчас, в принципе, с 9 годочков они уже очень даже вполне. Ну, ты говоришь мне, да, подожди, извини, конечно, ты вот не говоришь, я немного не догоняю, да. Извини меня, конечно, просто чуть-чуть не догоняю, что ты говоришь. То ли у меня пропадает информация, да? То ли что-то происходит. Смотри, какая-то хрень. Я хочу предложить тебе денег. И все, что нужно от тебя, это подписать, значит, контракт на съемки твоей дочери у нас. Не, извини, в роли модели. Да подожди, стой, я же тебе всех нюансов не рассказал. То есть помимо того, что помимо того, что ты получаешь как бы свои 150-200 тысяч, да, равнозначную сумму получает и дочка твоя, понимаешь? То есть как бы здесь все себя будут хорошо чувствовать, ты можешь на эту тему не переживать. Вот, у нас, в принципе, таких моделей достаточно, и уже сейчас, вот, ну, то есть родители привозят своих девочек, да, с утра они их привозят на съемочную площадку. А в чем заключается модельный бизнес? Объясни, пожалуйста. Ну, как тут, ну, ты понимаешь, есть такие, как бы, ролики, в которых мы пытаемся... Короче, вот эти пидорасы, да, вспомнили Владимира, наверное, да, Флорского, и что-то у них там в башке родилось. Не, подожди, подожди, не понял. Подожди, ну стой, у меня же деловое предложение. Зачем ты пытаешься все свести на какую-то непонятную... Я тоже в свое время хотел, да, на подиум выйти, да, мне нравится, подожди, да, деваться нет, красиво. Нет, ты не понял, это не модели одежды, ты не понял. Ты заявление в прокуратуру на кого писал, скажи мне? На парню Гровков. Выкладывает. Я не писал на тех, кто снимается. Правильно, молодец. Ну так, причем здесь, понимаешь, то есть это был на самом деле только повод для того, чтобы мы как-то с тобой пересеклись, пообщались. Вот теперь я знаю о том, что у тебя есть дочка, да, и могу предложить тебе такое вот достаточно выгодное предложение. Причем самое интересное, ты бабки получишь уже сейчас, да? А снимать мы ее начнем только, когда ей будет, сколько там, 9 лет получается, да? Вот. То есть ты фактически ничего не теряешь, ты уже позаботился о будущем дочке, все нормально, в чем проблема? Подожди, а снимать ее как будут? В смысле, как бы, что она будет как бы рекламировать? Объясни поподробнее. Она будет рекламировать наш сайт. Сайт порно? Да, конечно, естественно. Ну, ты объясни мне, как малолетняя девочка, отзывал, ты говоришь, 9 лет, мы как ее нарядим. Послушай, мы ее нарядим, у нас здесь есть костюмеры, у нас здесь есть специально обученные, значит, модели мужчины, которые, ну, любят сниматься с 9-летними девочками. Все, то есть все будет так, как обычно мы это делаем. Короче, в нашей индустрии. Хочу, извини, конечно, спросить просто у тебя, объясни, пожалуйста, мне один факт, да, факт. Ну. Меня интересует факт, когда людей привязывают, да, в жопу устанавливают станок, да, вот этот факт мне объясни поподробнее. Когда защитники купляют грузы... Я не знаю, о чем это? Это, наверное, ты про Кинг говоришь? Нет, мы снимаем немножко другое, но, в принципе, если ты хочешь сняться в чем-то подобном, я могу найти ребят, которые это организуют. Не проблема. Не, я в порно не снимаюсь, извини, конечно. Так вот, не я. Так вот, смотри, зачем сниматься тебе, если ты уже сделал дочку? Нормально, отснимем, все хорошо. Чувак, это хорошие деньги. Ты на своей этой приоре так много не накатаешь. А тут сразу, сходу, с нихера тебе на голову падает. Короче, извини меня, конечно, вот мои друзья, да, ну ты понял, да, сверху, ну, которые. Да, сверху. У нас с ними состоялся разговор насчет сумки денег, да? Так. Вот, сколько там будет, никто не знает, да, 5000 купюр кирпичиком, полная сумка, чтобы она была тяжелая, но это сверху, да, это не тебе, я тебе этого не предъявляю лично, я предъявляю вот этим ребятам послушай, сверху, да. Нет, послушай, не надо ничего предъявлять, я еще раз повторяю, я сейчас тебе сделал уже хорошее предложение. Ну, почему? Я понимаю, начальное предложение вроде бы неплохое, да? Ну, так давай, ты мне сейчас смс-кой скидываешь номер карты, да, я тебе перевожу аванс. Потом я подъеду с бумагами, ты все подпишешь, вот. Только мне надо будет еще фотографии твоей дочки, ты там подготовь. Ну вот, и все, и договоримся, а как будет 9 лет, мы ее начнем снимать, так сказать, все нормально. Ну вот, жене можешь ничего не говорить, да, ты же опекун. То есть по закону ты все еще опекун. Ну, как бы я отец, да, отец своей дочери, вот, но... этого достаточно, Саня, этого достаточно. Все, я жду, значит, от тебя номер карты, аванс готов, вот. И... Нет, давай, знаешь, как сделаем? Давай по-человечески сделаем. Вот в прокуратуре мне сказали, что в течение трех дней, они рассмотрят... Слушай, они тут же мне позвонили, они порвали твое заявление. Ты в своем вообще уме? Посмотри этого, фильм «Майор». Я просто не догоняю, посмотри, да? Я просто посмотри немного... этого, Быкова, фильм «Майор». Вот, очень хороший фильм, там ты, собственно, узнаешь... Короче, слушай меня внимательно, я тебе просто скажу как Саня, человек. Саня, подожди. Извини, пожалуйста. Нет, Токарев, подожди, стоп. Я тебе объяснил условия, на которых мы с тобой будем сотрудничать. Ты меня понял, да? Я понимаю, условия начальные меня в принципе устраивают, но я не хочу свою дочь отдавать. Так не нет, хочу подожди, свою дочь отдавать, ты понимаешь? Не... Послушай, ты никому ее не отдаешь. Смотри, ты ее привез утром на съемки, да? Вот. Значит, несколько часов съемок. У всех ребят лубриканты, у всех ребят презервативы. То есть ты можешь за это совершенно не переживать, да? Вечером, то есть мою дочь будут съебать, да? Подожди, мою дочь будут съебать, что ли? Извини, но мы же снимаем порнографию, правильно? Или что мы снимаем? Чем мы здесь? Не, извини, так не пойдет. Мою дочь ебать не надо. Мою дочь ебать не надо. Нет, ну послушай, в любом случае, рано или поздно ее кто-то начнет ебать. А сейчас ты можешь получить... Подожди, рано или поздно это пусть она сама решает, кто ее будет ебать. Хорошо, вот, так мы вот должны договориться, смотри, ладно, договориться Саня, с тобой, без Токарев, этой ебли моей дочери. Токарев, поговори с ней сам. Скажи ей, вот, 200 тысяч рублей, так и так, там, в неделю, например, да, вот, интересное предложение, согласись. Где, значит, 9-летняя девочка еще может такие бабки заработать, а тут они фактически падают тебе на голову. Но это бы моей жене можно было предложить, а она, наверное, согласилась. О, а но, давай, наверное, ее, давай ее номер, я с ней сейчас пообщаюсь. А я ее, короче, номер стер со своего телефона, но у меня есть номер на втором телефоне. Я не хочу как бы давать пока. Я тебя понял. Хочу. Ладно, Саня, все, тогда я сейчас скажу пацанам сверху, чтобы они с тобой отдельно разобрались. Жди, значит, появления. Все, давай.